Глава 17. Неожиданная заминка. С момента моего возвращения в крепость Новоисибирск уже прошло 2 недели из немного затянувшейся разведывательной миссии, а вопрос последствий выполненного задания так толком и не разрешился. Несмотря на то, что в моем отчете все было предельно доступно, а главное, очень правдоподобно отражено. Во-первых, разведку заданного квадрата мое отделение выполнило в полном объеме. Во-вторых, невероятно редкий вид монстра обнаружили и, что немаловажно, даже доставили его образцы. В-третьих, подрывную деятельность в окраинных землях на территории владений нашего герцога пресекли. При этом еще и уничтожили целый отряд разбойников, что незаконно истреблял диких зверей и поглощал в неограниченных количествах драгоценные эрги, принадлежащие нашему герцогу. Ну и в-четвертых, потерь среди вверенных в мое подчинение солдат и магов я смог полностью избежать, а оба мага так и вообще даже травм не получили. Так что можно сказать, что доверенное мне задание выполнить удалось просто наилучшим образом. Но если учесть, насколько неохотно лейтенант Малихов-Скользкий поведал о точке зрения на произошедшее событие большинства старших офицеров, то не стоит удивляться столь длительной бюрократической волоките. Пока не вернулся генерал Тарас Кровавый из столицы, окончательного решения принять не удастся. Просто потому, что на совете старших офицеров часть из них требует наказать меня, лишив премии за потерю целой роты солдат младшего лейтенанта Такилова. А в противовес этому наш полковник Овцев, напротив, настаивает, что это Расул Такилов возглавлял эту разведывательную миссию и когда, или лучше сказать, если он вернется, то должен понести наказание за потерю вверенных ему магов, солдат и обмундирование в виде крупного штрафа. А меня он предлагает дополнительно премировать за добычу редкого вида монстра, иллюзорного червя, а также и мага-диверсанта, пойманного на территории земель нашего герцога. И, честно говоря, я прекрасно понимал полковника Овцева, ведь если премии лишат меня, то и его процент с добычи станет меньше, а этого он ну никак не мог и допустить, особенно если учесть, как много трофеев мы добыли в этой миссии. Но все споры должен разрешить генерал, который пока задерживается в столице на приеме у герцога, но если учесть, что он имел на своем вооружении заклинание для пространственных перемещений, не только в пределах нашего мира, но и много дальше, то задержке этой точно не позавидуешь, и, по всей видимости, к нашему генералу или дивизии в целом у герцога появились некоторые острые вопросы. А покуда этот момент не наступил, я до конца не могу определиться, какое количество средств будет официально на моем счету. А ведь от этого будет зависеть, как именно их потратить. У меня было 2 основных варианта, которые мне приходились по душе больше всего. Первый заключался в покупке свитка особенности с малым магическим даром. Это в будущем позволит изучить не только уже имеющийся у меня свиток «Ментальный удар», но и, возможно, какое-нибудь заклинание лечения. Учитывая переведенные на мой банковский счет 200 эргов от Леура Кретова и 100 эргов от Толера Саятова, передо мной действительно открывались неплохие перспективы развития, ведь мои трусливые маги-отравители сдержали свое слово и не стали искать возможности и причины не выплатить виру за собственные жизни. Конечно, обиду они наверняка затаили, как, впрочем, и мое отношение к этим магам сильно испортилось. Ведь 10 эргов – это мое годовое жалование, а им пришлось расстаться целыми состояниями, это, конечно, по моим меркам. Но меня все это не очень волновало по одной простой причине. Ведь эти детки аристократов, ну или лучше сказать, трусливые твари, пытались меня отравить, но, как видно, это у них не очень получилось. Еще бы с моим-то навыком сопротивления ядом. Но, что самое главное, изъять эти средства никто не может, так как это личный перевод средств, или, говоря попросту, обычное дарственное. Так вот, малый магический дар сам как таковой не повышал мой боевой потенциал здесь и сейчас, но в перспективе давал возможность изучить заклинание лечения и серьезно так продлить срок моей жизни. А это в данный момент было одной из моих приоритетных целей. Второй же вариант заключался в повышении уровня. 300 эргов с запасом хватает, чтобы официально поднять уровень до 14-го, а это возможность вложить 2 свободных очка характеристик в силу, что позволит довести ее до второго предела в 10 единиц. Как раз-таки это очень повысит мои боевые возможности. Более крупный лук с размахом дуг почти в 2 метра, а главное, тяжелые стрелы размером и весом уже не будут уступать метательным копьям, которые используют рядовые солдаты нашей армии. Ведь выстрел из такого дальнобойного оружия будет способен пробивать стандартные стальные доспехи, возможно, даже на вылет. Как по мне, очень даже заманчивые перспективы моего личного усиления. Но окончательное решение я хотел принять уже полностью, представляя свое финансовое положение. Немного огорчал еще тот факт, что из накопителя энергии благодати мне пришлось сдать своему лейтенанту Малихову 102 эрго, ведь за такой длительный поход должно было набраться приличное количество энергии благодати. Что меня немного удивило, так это странное выражение лица Жерара Малихова Скользкого, когда я пришел сдавать трофеи из задания. Он словно и не сомневался ни на мгновение, что мне удастся выжить. А может, он действительно ничего не знал о кознях, свалившихся на мою голову, потому как, проверив заклинанием идентификации мои параметры, лейтенант был полностью удовлетворен их значениями. Да и повод для реальных подозрений у него может возникнуть только после изучения доносов из моего отделения. Впрочем, это будет иметь уже мало значения, ведь проверка проведена и несоответствий обнаружено не было. Хотя, что они могли видеть ночью в кромешной темноте с их-то уровнем восприятия? Особенно в те дни, когда шел проливной дождь. И, ко всему прочему, не стоит забывать, что характеристика восприятия у моих новобранцев, да и у магов тоже, находится на крайне низком уровне, что серьезно снижает не только их эффективность наблюдения, но и достоверность доносов, которые они пишут. К тому же, может, мои доносчики и предоставят обличающий отчет лейтенанту Малихову, и, возможно, в их глазах все и будет выглядеть подозрительно, да так, что они даже руки в предвкушении потирать будут. Но ведь не стоит забывать, что похожие, заставляющие усомниться в моей честности и порядочности результаты на миссиях, я множество раз показывал за более чем 30 лет службы, так что тот же полковник Овцев к такому уже давно привык. Потому как я лично видел мои боевые возможности во владении мечом, и если учесть, что во время тренировочных боев даже Жерару Малихову не хватало мастерства выстоять против меня, то, конечно, всяким глупцам и тем более новобранцам частенько оказалось, что я скрываю что-то настолько важное, и это как минимум навык 4-го ранга. Так что к подобным глупостям, на мой счет, старшие офицеры давно привыкли, как и офицеры, которые занимались выявлением именно кражи эргов. Им уже лет 5 как опостылило проверять старого и дряхлого ветерана. Впрочем, это не повод снижать свою бдительность и расслабляться. Но, возвращаясь к моим трофеям с этой долгой миссии, в итоге спрятанный мной в невесомый колчан накопитель содержал всего 900 из 5000 эргов. Огромные средства, которые в то же время нельзя потратить официально. Но, думаю, у меня еще выдастся возможность на следующем задании увеличить свое личное могущество, ведь главное в этом деле не спешить. Кстати, еще во время прохождения центральных ворот крепости всех моих наложниц ощупали пристальным взглядом все 10 воинов охранения, и даже их рыцарь не мог скрыть своего восхищения моим выбором. Конечно, стражники на воротах, мягко говоря, были удивлены такому количеству наложниц. Не каждый младший офицер мог себе позволить прокормить такое количество ртов, не говоря уже о рядовых солдатах. Ну или, вернее говоря, не просто прокормить, а именно что содержать. Ведь это было действительно накладно, и большого смысла в этом в их понимании точно найти не удавалось. Но тихие насмешливые шепотки меня абсолютно не волновали. На этих молодых девчонок у меня были большие планы. Возможно, и не такие амбициозные, о которых подумали похотливо глядевшие нам в спину солдаты. Но переубеждать в ошибочности их мнения я, конечно, никого не собирался. Когда же мы прибыли домой в сопровождении такой пестрой компании Тали впала в некоторую отрыбь. «Господин Корвин, добро пожаловать домой», — улыбаясь, сказала она. Но когда следом начали входить 10 молодых девушек, нагруженных походными сумками и всевозможным скарбом, ее лицо начало вытягиваться от удивления. «Размести, накорми, обеспечь работой по хозяйству», — прошипел я, уже начиная привыкать к своему голосу. Поворачиваясь к новеньким, сказал уже им: «Во всем слушаться Тали. Она моя старшая наложница, а теперь и ваш непосредственный начальник. Непослушания и беспорядка не потерплю, о жестокости моих наказаний она расскажет в подробностях». Почти все молодые девушки, услышав слова о жестоких наказаниях, сильно побледнели. Все же они сейчас видели во мне только чудовище. Ничего страшного. Привыкнут, а если и нет, то это тоже не беда. «Тали, завтра же отведи их к помощнику коменданта крепости, и каждый из них поставит метку, оставленных денег должно хватить. Пусть все знают, что они теперь моя собственность», — раздраженно прошипел я, огорченный предстоящими тратами. Довольно дорогое заклинание и редкое к тому же, но оно позволяло любому с помощью справки, имеющейся у каждого носителя благодати, понять, кому принадлежит тот или иной человек, или же на каком посту он находится. И, как итог, не вляпаться в никому не нужные неприятности. Закончив на этом, чем всех обескуражил, я покинул свой дом и вернулся в крепость. На тот момент еще много вопросов требовало моего личного внимания. Да и не было у меня желания возиться с этими сопливыми девчонками. К тому же, не наблюдая меня лично, они быстрее адаптируются к новым жизненным условиям и, может, все-таки перестанут шмыгать носами, потому как меня это еще во время похода начало сильно раздражать. Но если говорить честно, за эти 2 недели вынужденного безделья мне удалось сильно подтянуть не только физическую форму, но и в целом всю боевую подготовку моих солдат. Да, теперь их уже можно было так назвать. Это не вчерашние новобранцы, как минимум, они выглядели намного пристойнее. Сейчас уже внимательно пришлось отнестись к защитному обмундированию. Все солдаты подняли по несколько уровней и увеличили свои характеристики. Теперь они уже представляли не сборище мелких подростков, как это было поначалу, а вполне боеспособный отряд. Особенно меня радовали 2 новичков – Тал и Жуе, которые сумели поднять свои уровни до 6-го и смогли, как я им намекнул, преодолеть природный барьер силы. Сейчас они были на голову выше своих боевых товарищей, уступая ростом только мне и 2 моим ветеранам – Марешу и Улеру. Умопомрачительный взлет для рядовых воинов, если учитывать, что это их первое задание. Работа же с щитами давалась всем уже вполне сносно. Да и стрельбу из луков они начали лучше понимать и перестали стрелять, как бестолковые нурглы, все в одну мишень, уже интуитивно понимая общее распределение целей. Все бы ничего, но лица моих магов были чересчур задумчивы. Зрела в их головах какая-то мысль. Конечно, и их задумчивость может быть связана и с внутренними делами семей. Не все же сводится в этом мире только к моей персоне. Но почему-то в это верилось с трудом, в том плане, что очередную подлость от них вполне стоило ожидать. Хотя, по правде говоря, я даже рад, что они не рискнули нарушить свое слово и выплатили виру, ведь, осушив их тела и, возможно, семейных стражников, предполагаемый куш был в районе 50, может, 60 эргов, да еще и возни сколько с этими аристократами, все же их исчезновение не такая мелочь, как пропажа очередной мелкой банды отморозков из пригорода. Ко всему прочему, пришлось бы тратить дорогостоящую алхимическую смесь. Одним словом, невыгодно, или, если говорить откровеннее, попросту слишком опасно для меня лично. Да и носиться по ночам по городу такое занятие на старости лет не вызывало во мне большого энтузиазма. К тому же, после первой недели ожидания стало понятно, что оттягивать время с принятием решения уже нельзя. Пора было начинать улучшать навыки. Из умений, ожидающих своего часа, был хитиновый покров, но его лучше было совместить с увеличением характеристики сила. Тогда это будет выглядеть не так подозрительно для моих непосредственных командиров, если я значительно увеличусь в размерах. Но это, конечно, если я решу не покупать малые магические дары. А вот улучшать особенность крепкие кости попросту тяжело себя заставить. Казалось, мой организм уже не сможет снова пережить эту чудовищную боль. Но, несмотря на это, данная особенность чрезвычайно полезная, так как делает прочнее не только мой скелет, но и ядовитые иглы. В общем, ничего приятного, одно расстройство. Глава 17.1. Такой приятный домашний уют. В моем доме тоже все налаживалось. Плетью наложниц наказать пришлось всего пару раз, но это больше из-за недопонимания, а не моей жестокости. А так девушки оказались вполне себе работящие и даже не слишком глупые, что меня в некоторой степени порадовало. Первый же день после возвращения из похода, достав еще около сотни золотых монет из тайника в моей комнате, я отдал их Тали. Этого было вполне достаточно, чтобы купить все необходимое для ведения хозяйства и выращивания живности. Что же касается моего прошлого приказа, то, благо, Тали только начала согласовывать покупку новой наложницы для меня, и дальше предварительных договоренностей дело не зашло. Так что лишних трат удалось избежать. Строители за время моего отсутствия уже закончили возводить загоны для животных. На территории двора осталось только купить молодняк, и все мои девушки будут обеспечены работой. Ведь с учетом такого количества рабочих рук можно будет даже продавать излишки мяса. Но это, конечно, пока лишь в планах. Строители очень ответственно отнеслись к своей работе, зная, для кого именно они выполняют заказ. Да и что там было делать? Всего-то с десяток каменных загонов для мясных коров. Это же не замок строить, тут особого изящества не требовалось. А когда они увидели меня лично, их рвение и профессионализм увеличились, наверное, вдвое. И простых работяг впечатлил не только экзокостюм, но в большей степени мое лицо. Очень уж оно всем нравилось. В глубине души такое отношение к моему внешнему виду даже льстило. А иногда мне казалось, что я чувствую эманации страха, исходящие от людей вокруг, наблюдающих за моим измененным телом и лицом. И в итоге затянувшееся ожидание мне очень даже понравилось. Каждый вечер после целого дня изнурительных тренировок в крепости я, в отличие от рядовых солдат, ночевавших в казарме, возвращался к себе домой. И ужинать в компании 11 красивых девушек было довольно приятно. Спустя несколько дней Тали купила такие приличные платья, и они уже не напоминали тех деревенских девчонок, которых я забирал, по всей видимости, из гибнущей деревеньки. Хотя что еще могло произойти с тем поселением, если взрослых мужиков, способных защитить его от диких зверей, там уже не осталось? Только скорый упадок и смерть, вот и все. Да и в любом случае за неуплату ежегодного налога старосту обязательно казнили бы, а вот взрослых людей просто забрали бы в армию. Так что эти глупцы, что решили стать разбойниками, поступили явно опрометчиво и крайне глупо, погубив тем самым не только себя, но всю свою деревню целиком. Конечно, немного портило удовольствие от ужина сильное чувство страха в глазах особо впечатлительных девчонок. Только Карина и Мила на их фоне выделялись в лучшую сторону. Это те из новеньких наложниц, которые вообще, кажется, не боялись меня. Всегда садились рядом за столом, конечно, не претендуя на место Тали, но и всячески показывая, что рады быть ко мне поближе. Карина даже просилась ночью в мою спальню на подземном этаже, и ведь хватило смелости. Правда, пришлось ее разочаровать. Снимать экзокостюм ради постельных утех, как по мне, слишком муторно и в целом нецелесообразно. Хитин довольно медленно восстанавливает свои повреждения, и часто технодоспех снимать не получится. А иначе я просто истеку кровью. Но думаю, когда вопрос с моей премией решится, то перед выходом на новое задание можно будет немного вспомнить молодость. Иногда из-за высокого показателя характеристики восприятия я становился невольным слушателем разговоров в моем доме. Мила общалась с одной из тех наложниц, которые боялись меня до дрожи в коленях. «Ну и чего?» «Ты так трясешься», — насмешливо говорила Мила, — «словно мы каждый вечер едим человеческое мясо». «Не говори так», — шептал та, — «от этих слов мне становится еще страшнее. Разве ты не видишь? насколько он страшен и опасен. Его лицо, он же словно из детских сказок про араха-паука, который похищал детей, ослушавшихся своих родителей и решивших погулять ночью. Я его себе именно так и представляла, а про его голос даже говорить не хочу. У меня каждый раз сердце замирает, когда слышу его, и пальцы на руках леденеют. Ну, ты и жути нагнала. Хотя про араха я с тобой соглашусь. Наверное, он так и должен выглядеть, посмеиваясь, сказала Мия. А ты знаешь, как выглядит хозяин наших земель? Ты про нашего герцога говоришь? Спросила девушка. Нет, не про герцога. Я про генерала Тараса Обухова, которому принадлежит вся область Новый Сибирск, уточнила Мила. Нет, конечно. Откуда мне знать? Да и вообще, где наш генерал и где я? Как-то грустно и с некоторым сожалением сказала она. Так вот, когда пойдешь за продуктами на рынок, обязательно подойди к северной сторожевой башне. Там висит флаг нашей области и есть плакат с его изображением. Но это так, на будущее, чтобы увидеть своими глазами. Так вот это я к чему? Он не человек и даже не высший человек. Нет, он не филим, исполин, проживший сотни лет, ростом более 4 метров. Вживую, правда, поговаривают, лица его никто не видел, но это не так уж и важно. Потому, как на плакате, он выглядит не столько красивым, сколько пугающим. И это наш правитель. И попасть к нему в наложницы мечтают, наверное, вообще все, кто не лишен хоть капли честолюбия. На его фоне господин Корвин намного больше человек, нежели кто другой. Так что подумай над этим. Дальше прислушиваться к разговору я не стал, не настолько мне интересны мысли и представления о жизни молодых сопливых девушек, ничего толком не знающих об этом мире в принципе. Но то, что Мила пытается улучшить мнение обо мне среди наложниц, обязательно стоит поощрить. И ее взгляд на происходящее мне импонировал своей рациональностью. Чувствовалось, что характеристика интеллект у нее как минимум достигла 3 единиц, в отличие от остальных девушек. Потому как в мире, где можно купить все, что угодно, наверное, и нужно быть немного циничным. Во всяком случае, в романтическую влюбленность по отношению к старому рыцарю, к тому же покрытому грубым серебристым хитином вместо кожи, я бы ни за что не поверил. А симпатия, которая будет основана на моей личной силе и некотором богатстве, выглядела для меня куда более реалистично. Подвальный этаж. Вечер. Сколько бы дней я не откладывал этот момент, сколько бы ни находил срочных дел, но необходимость улучшать свои навыки никуда не делась. И какая бы боль ни стояла у меня на пути, это все равно лучше, чем погибнуть на очередном задании, оказавшись банально слабым или неподготовленным. Особенно глупо это будет выглядеть, когда я знаю, что подобного исхода можно было избежать, попросту увеличив уровень одного из моих навыков. Ведь каждое улучшение, каждый новый навык делает меня сильнее. И, казалось бы, даже самый незначительный из них может однажды спасти мою жизнь. Вы хотите улучшить особенность крепкие кости? Ранг повышен. Сила особенности увеличена. Ваша особенность крепкие кости 1-го ранга повышена до стальной скелет 2-го ранга. Выберите направление развития. 1. Кости скелета становятся практически невозможно сломать, но при получении повреждений они могут погнуться. 2. Кости скелета приобретают повышенную прочность, но при получении повреждений, превышающих предел их, структура на поврежденном участке приобретает осколочный характер. 3. Кости скелета увеличиваются в объеме, что значительно повышает их прочность. 4. Кости скелета приобретают повышенную регенерацию. Выбор здесь был неоднозначным, потому как благодать внутри нас всегда оставляла за собой некоторую недосказанность. Эти неточные формулировки иногда вводят в заблуждение. Допустим, 1-й пункт – гнущиеся кости. Будут ли они после повреждения сами постепенно приобретать первоначальную форму, или это нужно будет делать самому? Или, к примеру, взять 3-й пункт – насколько увеличатся габариты тела в целом, а также как изменится вес, потому как это тоже немаловажно. Но такой информации нет, ведь благодать и ее дары всегда в некоторой мере непредсказуемы. И как бы не хотелось еще подумать и рассмотреть варианты более тщательно, но на самом деле я просто оттягивал момент получения невыносимых болевых ощущений. Ведь кроме увеличения прочности, меня ничего не интересует. И то, что кость тростится на мелкие осколки во время перелома, так вообще присуще не только обычным костям всех людей, но даже закаленному стальному оружию. В итоге, все же отбросив сомнения, выбираю второй пункт. Сначала показалось, что в этот раз обойдется, кости немного заныли внутри и даже стали вибрировать, но боль не приходила. Уже успел подумать, что зря заперся в подвале и накрыл тело несколькими одеялами, чтобы снизить шум от приступов боли. Но это приятное состояние не продлилось долго. Всего через минуту судороги сковали тело и не давали вдохнуть. Минута, вторая, третья, а в легкие так и не поступает воздух. Сознание постепенно начало угасать, а ведь трансформация могла продолжаться довольно долго и закончиться уже в не совсем живом теле. Такое предупреждение о летальности этих метаморфоз даже не было, но когда уже казалось, что легкие сгорят, и даже на фоне общей невыносимой боли это чувствовалось особенно резко, спазмы прекратились. Я вдохнул два раза так жадно, как будто крал самое дорогое сокровище на свете. На миг успел обрадоваться концу экзекуции, но явно поспешил. В итоге вся метаморфоза заняла 7 таких безумных циклов, и когда казалось, что смерть уже держит меня за горло, появлялось окно в 2 вдоха, а затем все повторялось снова. Как ни странно, к завершению этой процедуры я четко понимал, где именно совершил ошибку. И это помогало намного спокойнее все воспринимать, ну хотя бы в какой-то мере. Как я понимаю, всему виной были низкие характеристики живучести и выносливости, и это они заставляют страдать меня раз за разом. То с излишней шумоизоляцией я действительно переборщил, потому как не издал и звука во время метаморфозы. Для этого у меня просто не было воздуха. Немного придя в себя, я однозначно понял, что просто не готов еще раз улучшить этот навык. Честно говоря, попросту не смог собраться с духом. И вместо этого решил устроить проверку прошедшей метаморфозы. Для этого из деревянных брусьев сделал мишень почти в метр толщиной. Снаружи деревянный брус прикрыл куском старой железной брони. В итоге игла прошла импровизированного противника почти насквозь, разорвав при этом мишень на куски, а снаряд удалось обнаружить абсолютно целым в последней доске. И в принципе результатом я остался очень доволен. Конечно, тиранида 3-го ранга этим по-прежнему не удивить, но, думаю, практически любое существо 2-го ранга можно поразить уверенно. Или даже убить, попади я в жизненно важный орган. Глава 17.2. Заседание старших офицеров крепость Когти Зарема. Татоев Перек, ты говоришь, что нужно наказать и лишить премии командира отделения старого рыцаря Корвина из 7-го полка за потерю роты младшего лейтенанта Такилова из 14-го полка, а также 5 его магов и 5 рыцарей, которые были также в его подчинении, по причине того, что он единственный вернулся из разведывательной миссии. Я ничего не упустил и правильно тебя понял. Угрожающим тоном, переходящим на рык, спросил генерал Тарас Обухов. «Так точно?» Господин генерал, дрожащим от страха голосом, ответил командир 4-го полка майор Перек Татоев, еще довольно молодой высший человек. «Я так понимаю, еще кто-то разделяет его мнение, раз этот вопрос был вынесен на совет старших офицеров?» Еще с большей яростью в голосе спросил генерал. «Поднимите руку те, кто имеет схожее с ним мнение». Большинство старших офицеров нервно переступали с ноги на ногу, опустив свои взгляды в пол. Никто так и не рискнул поднять руку и поддержать молодого майора Татоева. «Так, значит, все передумали. Хорошо, раз некое подобие разума к вам вернулось. Поступим так. Майор Татоев получает штраф в размере 1000 эргов за временное помешательство и дырявую память, не позволившую ему вспомнить хотя бы устав армии герцога и основные законы. Еще очень настоятельно прошу не поднимать столь незначительные вопросы на моих совещаниях. Дальше, полковник Овцев. Да, господин генерал, шагнул вперед командир 7-го полка. Объясни мне, как может обычный рыцарь убить иллюзорного червя? С потаенной угрозой задал свой вопрос Тарас Обухов. Я надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что это за монстр? Да, господин генерал, ответил очень спокойно Федор Овцев. И, предвосхищая ваш вопрос, старого рыцаря уже проверил начальник стражи и ничего не выявил, хотя это было ожидаемо. Этот старик слишком часто нас удивляет, и к этому я уже привык за более чем 10 лет его службы под моим командованием. А по поводу того, как он это смог сделать, скажу следующее. Если опустить все несущественные детали, то в сухом остатке мы имеем такую картину. Интеллект у старого рыцаря Корвина равен 7 единицам. Непрерывного боевого опыта больше 3 десятков лет. Иллюзорный червь же не смог повредить экзокостюм и создал иллюзию анорака, которую младший офицер убил из лука. Затем во втором слое иллюзии червь появился под видом его солдата, после чего был идентифицирован по слишком разумному взгляду и забит насмерть обычным кинжалом, который подвернулся ему под руку. «Очень подробный отчет», – раздраженно произнес Тарас Обухов. «Двухуровневая иллюзия, значит. Ну, очень интересно. И простой воин смог выбраться из нее. Какой-то неправильный солдат получается». Генерал на мгновение задумался о чем-то своем, но за закрытым забралом шлема увидеть его лицо было невозможно, поэтому его молчание все офицеры восприняли именно так. «Я так понимаю, что кроме самой головы твари ничего больше не доставили, не подозревая об истинной стоимости тела твари?» После томительной паузы спросил генерал. «Никак нет, господин генерал», – по-прежнему спокойно ответил старый высший человек Федор Овцев. «Тело было полностью извлечено из норы и доставлено. Также был изъят и доставлен камень в неповрежденном состоянии». «А какого, предположительно, уровня был монстр?» – неожиданно заинтересованно спросил Тарас Обухов. «В районе 45-го уровня, господин генерал», – произнес Овцев, уже ожидая гневную отповедь своего командира. «Не неси бред в моем присутствии», – взъярился генерал Тарас Кровавый. «Я бы еще поверил в 10-й, ну, может, в крайнем случае, в 15-й уровень иллюзорного червя. Из такой иллюзии нельзя было выбраться». Тут генерал отвлекся, и все его внимание устремилось на рабочий экран. Буквально 3 удара сердца, и он уже спокойным голосом произнес. «Так ты говоришь, что начальник стражи его уже проверил?» Генерал задумчиво постучал пальцами по поверхности стола. «И он ничего не выявил. Очень интересно. Федор, ответь мне честно, ты в это веришь?» «Господин генерал», – прямо глядя в глаза, – ответил полковник Овцев. «Я лично однажды попал под влияние такой твари 17-го уровня. И было это всего пару десятков лет назад. Понять, что попал в морок, было крайне сложно. Внутри иллюзии пришлось провести почти 3 десятка дней». «Я не о том тебя спрашиваю», – нетерпеливо прервал его генерал. «Господин генерал, я считаю, что это невозможно», – уверенно ответил Овцев, – «но и научиться ощущать взгляд невидимок никто, кроме него, тоже не научился. Да и свою смерть мало кто может почувствовать за несколько дней. Я ж говорю, старик умеет удивлять, и к этому за десятки лет постепенно привыкаешь». «Это да, неправильный солдат, что тут еще скажешь? На этом, думаю, можно заканчивать обсуждать целого рыцаря и начать получать распоряжение», – задумчиво протянул генерал. Чуть позже, сидя в своем кабинете, Тарас Обухов внимательно смотрел в столбцы на экране и никак не мог поверить выведенной информации перед глазами. «Очень редкий кристалл маны. Такие искусственным путем получать так и не научились. Более 25 тысяч единиц маны да еще и в настолько сконцентрированном виде. Ведь именно его мне не хватало для активации боевого дроида. Слишком специфический и непопулярный товар. В связи с такой находкой я даже снижу премиальный этому старику Корвину всего в половину. Ведь откуда ему знать, насколько редкая тварь этот иллюзорный червь? Пусть порадуется на старости лет. Что ему там осталось? Каких-то жалких две зимы, которые пройдут мимолетно.